Мне уже удавалось чувствовать почти все участки тела. Это мое второе «я» посоветовало мне концентрироваться на периферии, просто представив свое тело по тем участкам, которые я чувствовал. Там, Миша, тоже есть нейроны, и вот их тебе и надо увидеть, или представить. Как я их могу представить, если я их никогда не видел? Спросил я. Сейчас покажу. Те, с которыми у тебя есть связь, ты можешь и почувствовать, и увидеть, но только изнутри. Это, как космос, как космическая галактика, или, вернее, туманность. Есть такая туманность Тарантул. Она находится в созвездии Золотая Рыба и принадлежит галактике-спутнику Млечного Пути, Большому Магелланову Облаку. Это обширная область ионизированного водорода, где происходят процессы активного формирования звезд. Вот и у тебя, Миша, сейчас формируются такие туманности, а в них формируются звезды с настоящими планетными системами. Ой, вот тут ты загоняешь. Мысленно скривился я. Но ведь красиво же. Красиво, не спорю, но нереалистично. Давай ближе к правде. Смотри тогда, пожал плечами мой визави, и я почувствовал, как у меня дрогнули плечи. Отцовские руки остановились и прикоснулись к моим плечам и стали их массировать с обеих сторон. А я увидел его ступни ног, вставленные в старенькие, знакомые мне с детства, домашние тапочки и серые брюки в мелкую елочку. Вспомнил, и у меня снова потекли слезы. Я видел, как они капали между носков тапочек и собирались в небольшую лужицу. «Это хорошо», – послышался внутренний голос. «Эмоции – это хорошо. Оставь свои комментарии при себе», – сказал я. «Молчу», – проговорило оно. Я уже начинал вспоминать, кто оно, такое это оно. Ко мне стала возвращаться его память, и она была намного чище, чем в тот раз. На нее не накладывалась моя память и не давала эффекта раздвоения личности. В принципе, как я уже стал понимать еще до моего попадания в кому, наши жизни практически совпадали до момента утопления Женьки Дрихлова. В моей жизни он выжил, а в его он погиб. Увидев его жизнь дальше, я не стал в ней копаться, хотя и она, и его, мои навыки тоже были видны четче. Стали видны даже те его знания, которые были скрыты слоями более новых. Я теперь видел то, что он когда-то знал, но к концу жизни забыл. Например, тот же английский, высшую математику, сопромат. Теперь он мне был ни к чему, но ведь пригодится же когда-нибудь. А вот то, что пригодится весь школьный курс, это я знал наверняка. Ведь мне теперь предстоит либо оставаться на второй год в девятом, либо сдавать его экстерном летом. Время еще было, но нужно было срочно реабилитироваться. А вот моей памяти, с 73-го по конец 76-го, у меня не было. Но с этим можно было жить. КХМ, нужно было жить. Тем более, что она подменилась моей второй памятью. Вместе со школьной программой, сконцентрировавшись на ощущениях тела, я представил себе паукообразную звездную туманность на том месте, где пальцы отца аккуратно разминали мою исхудалую плоть, и представил, как эта туманность создает новые звезды, выкристаллизовывая их из себя. Их было очень много, таких туманностей, которые посылали друг другу сигналы, перебегающие от звезды к звезде, от нейрона к нейрону, как электрические импульсы. А что я еще мог представить? К моему удивлению, ощущения от отцовских поглаживаний усилились и стали передаваться дальше по всей площади тела. То есть я стал чувствовать уже размятые участки. Молодец, похвалил меня мой второй я. Но это только начало. Потом от кожных рецепторов перейдешь к нервам сгибателей и разгибателей. Но пока занимайся восстановлением чувствительности кожи. Спасибо, Василий Михайлович. Услышал я мужской голос врача. Шли бы вы домой. Наши девочки приберут за ним, помоют, постригут волосы и ногти. Вы и так очень много сделали для сына. Это немного, услышал я голос отца и узнал его, благодаря чужой памяти. Это нормально. Ступайте. Уже поздно, а вам еще на работу. Глава 12. Я лежал и пялился в потолок, а врач проверял мои рефлексы, стуча молоточком и даже тыкая в меня иголку. Иногда было больно, и я морщился. Очень интересно, молодой человек. Отличные реакции. Недостаточные, конечно, но вполне естественные после комы и очень неплохие. Да-да, вы понимаете меня, я мыкнул. Очень хорошо. Прямо замечательно. Вы, молодой человек, прямо уникум. После 2 месяцев в коме восстановить кожные реакции за пару часов, это уникально. 60% это много, молодой человек, очень много. Торопитесь жить, это очень хорошо. Вам очень надо именно торопиться жить. Лекарств, поддерживающих функций организма больше нет и вам придется запускать процессы в ручном, как говорится, режиме. А для этого, пытаться двигаться. Но наши девочки тебе помогут. Уже сегодня и начнем. Мой комплекс упражнений многих ставил на ноги. Заодно попробуем в работе и специальную кровать-тренажер, которую я вез из Сеула в Москву. Нужно только не лениться, молодой человек, и пытаться управлять своими мышцами. Пытаться. Он тебе втыкал иглу прямо в нервные центры, сообщил внутренний голос, специалист-мужик. Я-то знаю. Сам проходил когда-то подготовку у братьев-вьетнамцев и потом использовал в тренировке бойцов спецназа. Один такой укол стимулирует центр лучше любого допинга. Больновато, правда, но оно того стоит, когда бежать еще пару сотен километров до базы. И это очень хорошо, что он их прокачал. Теперь и мы с тобой попробуем до них дотянуться. Давай начинай пробовать. Отстань, я что-то устал. Отдохнуть хочу. Я тебе отдохну. Ну-ка взбодрись. Возьми себя в... руки, тряпка. Помнишь, где больно было? Вот с этих центров и начинай работать. Как начинать? Проныл я. Начинай представлять туманность, звезды. Да, что хочешь, представляй. Главное, сконцентрируй внимание. Тем временем санитары переложили меня на странного вида кровать. Эдакую мягкую конструкцию, куда уложили и мое тело, и руки-ноги. Причем каждую часть тела в свою ячейку. Ячейки закрыли и получилось, что я лежал вроде как в скафандре, или в экзоскелете, всплыла мысль, взятая из чужой памяти. Я сразу представил боевых роботов из какой-то нечитанной мной, но известной по чужой памяти, книжки, или даже виденного не мной фильма. Ничего себе, какие фильмы будут снимать в будущем, подумал я, и экзоскелет включился. Сначала в нем что-то зажужжало и задвигалось так, что я почувствовал, как меня коснулись чьи-то пальцы. Эти пальцы стали бегать по всему телу, и это было так приятно, что я уснул, но был тут же разбужен своим цербером. А ну-ка не расслабляйся, концентрируй внимание на ощущениях, усиливай их, хватит уже расслабляться. Поленом хочешь остаться, овощем, а мне такое тело нахер не нужно. Соберись, тряпка. Не хочу, отстань, ненавижу, хныкал я. Отстань, концентрируйся, соберись. Терпеливо призывал внутренний голос. Вот твоя рука сгибается и разгибается. Ух ты, кисть тоже сгибается. Видишь, аппарат какой. Точно, экзоскелет. От него и перешли к боевым роботам. И я, заинтересовавшись тем, что сказал мой сожитель, вынужденно сконцентрировался на том, что этот экзоскелет вытворял с моим телом. И только теперь я увидел, что надо мной появилось зеркало, в которое я мог видеть свое тело, упакованное в кровать. В кровать, двигающаяся словно. Тебе безусловно повезло, Миша, что это светило научной и практической нейрохирургии заехал в больницу Рыбаков, а ты в это время лежал в приемном, хе-хе, покое в соответствующем отделении. Благодаря мне, хе-хе, ты еще был жив, и это удивило его. Вот он и проникся к тебе уважением. А зря, между прочим, за что к тебе проникаться уважением, когда ты киснешь, как коровье молоко в жаркий день. Благодаря тебе я жив, удивился я. Конечно, ты так шарахнулся своей дурной башкой об угол височной долей, что шансов выжить у тебя не было. Я сам, понятное дело, не видел, но все, кто видел твой проломленный череп, ахали так, что меня морозом пробирало. Значит, я должен был умереть? Не должен, возмутилось оно. А как я без тебя? Хе-хе, отправился бы туда, куда положено душам. Ват, за что мне ват? Я же такой же, как и ты. Ага, посмотрел я картинки из твоего прошлого и моего потенциального будущего. БРРР, это была война, а на войне, или ты, или тебя. И, давай не будем, а, не люблю вспоминать. Сейчас-то ты вряд ли пойдешь туда, где проходил службу я, но мы будем с тобой стараться, чтобы попасть хотя бы под категорию В, то есть с ограниченной годностью. Но пока ты находишься в состоянии, которое соответствует категории Д, совсем негодный, и не только к военной службе, но и к обычной жизни. А поэтому, двигай маслами, боец. Ишь, как тебя экзоскелет ворочает. Экзоскелет и вправду перевернул меня животом вниз, причем вместе с зеркалом, и стал изгибать меня в пояснице. Ни хрена себе корейцы придумали, сказало оно. Слушай, как бы мне тебя называть? Спросил я. Что-то надоело икать. Может, Василич? Спросило оно. Как-то, не очень. Ну, не знаю. Сам, тогда, думай. Как тебе ощущения от этого экзоскелета? Ощущения есть, и они тем сильнее, чем я концентрируюсь на том участке тела. Отличный тренажер. Это они его на тебе тестируют, чтобы в Москве представить результат исследований. Точно государственную премию получит этот Коновалов. Фамилия же какая, хе-хе. Но очень полезный агрегат. Много ребят ценных можно будет с его помощью реабилитировать. Если, конечно, дадут его пользовать. Скорее всего, для старичков-инсультников привезли. Их, я слышал, тоже частенько в искусственную кому вводят, а они, 60%, реабилитироваться не могут и умирают. Не могут реабилитироваться и умирают, удивился я. А ты как думал, если у тебя не начнут нормально работать внутренние органы, долго ты проживешь? Думаю, что недолго, проговорил и задумался о последствиях своей лени, я. Так, что, двигай поршнями, Мишка, если жить хочешь, а жить надо, хотя бы ради того, кто тебя спас, то есть меня любимого. Я улыбнулся и улыбнулся по-настоящему. О, он улыбнулся, сказал профессор, какой образец выносливости. И Любочка, не увлекайтесь раздражением детородного органа, его, извиняюсь, детородного органа, не вашего, и не краснейте так, и вообще... Переведите аппарат на автоматический режим. Рано ему думать о сексе. Да и вам, Любочка, не рановато. Вы у нас практикантка, вот жулик. Сам выбрал помощницы из практикантов, чтобы ни один врач, участвующий в эксперименте, не претендовал на соавторство, а теперь спрашивает. Практикантка, согласилась Любочка. И сколько вам годков? 20. Ну, в принципе-то можно. Но надо уже сейчас выбирать себе перспективного партнера, а не развлекаться. Я не развлекаюсь, а вспомнила ваши слова про восстановление функции организма. А какой же мужской организм без, нормального функционирования этого органа? Вы, как мужчина, должны же его понять. Как мужчина, могу, рассмеялся профессор. Я и не против. Можете даже свои наблюдения вставить в курсовую работу. С указанием меня, как вашего руководителя и со ссылками на мою работу. Так что, работайте, наблюдайте и экспериментируйте. Вот молодец, заставил девчонку сделать за себя кусок работы. И важный скажу тебе кусок, многих заинтересует, как реабилитировать функции простаты и, собственно, эрекции. Ты как, не возбудился еще? Пока нет, вздохнул я. Ну, ничего. Похоже, что Любочка, девушка целеустремленная и в тебе заинтересованная, она добьется желаемого результата, и ты можешь ей помочь. Я тут подкину тебе неплохой видеоряд. Вот, смотри, перед глазами побежали эротические сцены. Да ты, смотрю, не брезговал, Василич. Хе-хе, молодость она такая, прохихикал предок. Молод ты, конечно, еще, хотя, когда еще это смотреть, как не в твоем возрасте? Позже на живых представителей сего племени будешь смотреть и не только. Ха-ха. А пока, хе-хе, только визуальный контакт и рекомендован. Но, к моему и Любочкиному огорчению, манипуляции кровати и мои концентрации на детородном органе к желаемому для нас с Любочкой результату не привели. Хотя мне показалось, что внутри и внизу живота у меня потеплело. Кстати, я почувствовал, что и у Любочки потеплело тоже. Или мне показалось. Честно говоря, я на Любочкином лапке, концентрировался дольше и тщательнее, чем на своем. Она очень хорошо отражалась на одном из моих зеркал. Однако, я устал, словно пробежал марафон, проговорил я. И это понятно. Ты сам не замечаешь, а твоя энергия расходуется. Ты видишь, ну, я-то в ней и нахожусь. Эта энергетическая оболочка является некой батарейкой. Без нее организм не работает. Это как аккумулятор в автомашине. В будущем станут выпускать такие автомашины с компьютером, с процессором. С ним она будет ездить экономичнее, быстрее, умнее. Как это умнее? Ну, затормозит, когда водитель проспит, покажет дистанцию до опасного препятствия. Сам, в конце концов, отвезет тебя по заданному маршруту. Так работает и мозг живого существа, человека. Но без аккумулятора нет работы. Думаю, здесь и находится душа. Говорят, душа находится в сердце, а не в какой-то оболочке, задумался я. Как она может быть снаружи тела? Я не говорил, что она снаружи тела. Я сказал вокруг. Центр находится где-то в сердце, да. Но она, как та же космическая туманность. Все в этом мире подобно. И малое, и большое, и великое. Хочу отдохнуть, сказал я, утомившись слушать лекции предка. На утро процедуры повторились, только не было отца. Зато пришла мама и долго плакала. Это так растревожило мои чувства, что я, сквозь рекой льющиеся из глаз слезы, произнес слово «мама». На это мое слово сильно отреагировали профессорские помощницы-практикантки, которые вызвали профессора, а он стал меня везде щупать и заглядывать в глаза и бить молотком и колоть иглой. Когда было больно, я говорил «ой», а когда сильно больно, «бть». Это сильно веселило профессора и вгоняло в краску маму. «Не мучьте его, профессор», — наконец попросила она. «Ему же больно». «Больно, мамаша, это очень хорошо, очень-очень хорошо. Я бы сказал, замечательно. Это значит, что еще не все потеряно. Совсем не все». Потом врачи-помощницы оставили нас с мамой вдвоем и первое, что она сказала, это попросила. «Мишута, скажи еще раз, мама». Я сказал: «Мамуля». Язык еще повиновался плохо и звук и получился не очень, но она снова расплакалась. А когда я сжал ее пальцы своими, она упала на мою худую кисть и разрыдалась. «Тихо, тихо», — проговорил я вполне внятно, и снова сжал ее пальцы. «Все хорошо, звук «р» тоже не получился». «Нормально, Миша, прорвемся», — восхитился предок. «20 секунд, полет нормальный». «Какие 20 секунд, какой полет?» — не понял я. «А, не бери в голову». Потом снова была профессорская лекция за здравие, а за ней кровать-массажер и экзоскелет. Потом были водные и санитарные процедуры, как я теперь понимал, ежедневные. Катетер из меня вынули еще вчера перед процедурами на чудо-кровати. Потом были дневные питательные капельницы, сон, после сна снова экзоскелет, ужин из витаминных растворов, сон. Однако много спать предок мне не давал, несмотря на то, что я активно работал мозгом во время всех манипуляций с моим телом. Предок заставлял меня пытаться заставить проснуться спящие в голове нейроны, а ведь их там были миллиарды и миллиарды. Он мне сам об этом сказал. Я спорил с ним, убеждая, что не все они всегда работают. Так ученые доказали. 30%. Вот и пусть себе спят. А предок убеждал меня, что не работают они потому, что человек ленится их загружать информацией, но они у обычного человека все равно находятся в активном состоянии, а мои – пассивные. Да, как их активизировать-то? Возбудился сам я. Я и так делаю, что могу. Надо медитировать с концентрацией на этих миллиардах. И не думай про каждую клетку в отдельности. Думай о мозге в целом. Вот я лежал и думал, думал. Иногда проваливался в то ли сон, то ли явь, но начинал видеть эти миллиарды кликсообразных соединяющихся друг с другом клеток. Во время таких медитаций предок меня не будил, и мне удавалось отлично выспаться. А потом мы снова и снова работали. За несколько дней такой работы я научился концентрироваться на разных частях своего тела, и у меня постепенно стало получаться включать нейроны. Но они, заразы такие, отключались, как только моя концентрация спадала. Рука, например, шевелилась, пока я на ней концентрировался, но как только мое внимание переключалось на ногу, она отключалась. И еще рука не могла находиться под контролем слишком долго. Постепенно мой контроль над нейронами руки утухал. Меня жутко бесило, что я со временем утрачиваю контроль, а предок только издевался надо мной. Зато на одном органе ты можешь концентрироваться бесконечно долго и с большей приятностью для себя. Ха-ха. Это он имел в виду мои эксперименты с концентрацией внимания и получением контроля над органом, главным для мужчины, как его назвала практикантка Любочка. Ей и мне удалось добиться неплохого результата сначала в экзоскелете, а потом и без него. Причем весь ход экспериментов и результаты энцефалограммы Любочка аккуратно занесла в свой дневник наблюдения и даже взяла образцы, хе-хе, генетического материала. Причем, профессор похвалил Любочку с очень серьезным выражением лица и пообещал пригласить ее в свою московскую клинику на ординатуру, если она закончит вуз с отличными результатами. Главное, что моего разрешения на эксперимент никто не спросил. Воспользовались, млять, беспомощным состоянием. Ох и странный это народ, ученые, на что только не готовы ради науки. Профессору Коновалову результаты эксперимента нравились. Он каждое утро врывался в помещение, где находился я, уже обслуживаемый, как арабский шейх, несколькими молодыми красавицами-практикантками, не выбрал профессор ни одной уродины, и кидался на ленту энцефалографа. Он изучал ее под большой лупой, прикрученной к его рабочему столу, миллиметр за миллиметром. Он тыкал в нее простым карандашом, что-то отмечал, при этом бормоча или напевая, и записывал себе в свой рабочий дневник. Молодой человек, вы не представляете, как я благодарен судьбе, что она занесла меня в такие, Еня, прости господи, я уже здесь четвертый месяц, а все еще не хочу в столицу, молодой человек. Каждое утро я просыпаюсь и поминаю этот город с благодарностью, хотя здесь такая серость, что можно сдохнуть от тоски. У нас летом хорошо, с трудом проговорил я, утомленный его ежеутренними сентенциями в адрес моего любимого Владивостока. Брови профессора взлетели, рот раскрылся, и он едва не сел на пол, но Верочка, другая помощница, быстро подставила ему стул. Проговорил я фразу чисто и ровно, тренируя ее вот уже с неделю. Прошел март, и функции речи у меня постепенно восстанавливались, но говорить так чисто, по мнению профессора, я еще не был в состоянии. Однако, был и говорил, что тут началось. Просто, какой-то лингвологопедический конкурс на самое сложно произносимое слово. Со всеми словами я не справился, но был на высоте. Гордился мной и предок, тоже приложивший немало усилий на этой стезе. Глава 13. 25 марта меня выписали на домашний режим. Профессор, забрав с собой кровать и экзоскелет, уехал в столицу. Он оказался не просто профессором, а целым директором нейрохирургии им, Н.Н. Бурденко. И, на самом деле, не он сам проводил операцию. Проводили операцию местные врачи, но под его непосредственным контролем и по его рекомендациям. Однако это нисколько не умаляло его заслуг в деле спасения моей жизни. Да и его дальнейшие действия безусловно способствовали моей реабилитации. А уж корейская кровать. Мы с предком тоже, конечно, приложили кучу усилий, чтобы восстановить функции организма. И они, эти усилия, еще продолжались, только их никто не видел. Организм вроде начал функционировать, но до его нормальных кондиций было еще как до Китая, простите, раком. Даже, не то, что до нормальных, а до ненормальных кондиций. Ага, хоть до каких-нибудь кондиций. Да, передвигался я уже самостоятельно и даже не на кресле-каталке, а на костылях. Однако те передвижения были на весьма короткие дистанции и ощущались мной, как марафон, как 5 метров, для улитки, и примерно с такой же скоростью. Да, зато я смог отказаться от унизительных санитарных процедур, перейдя на самообслуживание. И это за месяц мучительных тренировок было удивительное, по словам профессора, достижение. Уезжая, он обещал организовать симпозиум по поводу моего воскресения из мертвых и ускоренной реабилитации. По крайней мере, анализы всего, что они у меня взяли перед выпиской, были близки к норме. Это мы с предком стали больше заниматься внутренними органами. Так как девочки-практикантки так усердствовали с моим телом, что большее уже становилось врагом хорошего. Пока они занимались раскачкой моих мышечных нейронов, мы с предком концентрировались на работе печени, почек, селезенки, сердца и легких. С легкими поначалу случилась почти беда. Они воспалились, и я заработал пневмонию, которую врачи с предком победили недели за две. Но, если бы не мое второе «я», могло бы быть очень плохо. Легкие отказывались растягиваться, рвались, воспалялись и гнили. Прямо беде-беда. Даже я испугался, взволнованный суетой Василича. Сам-то я, в отличие от него, своего состояния не видел. Это он существовал в оболочке, окружающее тело, и все его внутренние органы, и получал любую о них информацию. Мой разум сидел в черепной коробке, и как я ни старался управлять нейронами своего тела, ничего хорошего не получалось. Да лучше бы и не пытался. Я уже рассказывал про попытки ручного управления руками и ногами. Кхе-кхе. Пока сам предок не взялся за гармонизацию процесса, разналадиться не прекратилось. После этого я, как не заставлял предок, представлял нейроны только всем скопом. Но, кстати, процесс реабилитации нейронов почему-то пошел быстрее. Сам я на улицу еще был не ходок, зато стали заходить друзья. Первой прибежала сестра Ирка, потом Валерка, потом Громов Сергей. Оказалось, про меня ему сказали Мисюрина и Васильева, а потом, когда он после болезни пришел в школу, вся она гудела от того, что Людмила Давыдовна уволилась, а я, спасая ее от падения, сам разбил себе голову и лежу после операции в коме. Ничего не помню, Сережа, что хотел у тебя спросить, но, наверное, это касается тех деталей, что лежат у меня на балконе мертвым грузом. Помнишь, Женька Дрихлов с нотами 203-ми мудрил, вставляя в них усилители? Что ж не помнить, серьезно сказал Громов. У меня до сих пор его техника лежит. Семеныч забрал из Женькиной квартиры на набережной и привез мне. Сказал, что так сказал Женька. Вот и лежат, тоже мертвым грузом. А у тебя, что за детали? Старье, наверное. Мы тогда из чего только не лепили эти усилители. Но они очень хорошо себя показали. Но, все-таки, лучше собирать усилок отдельным блоком, а ноту оставить проставкой. А от Женьки сейчас приходят такие детали, что можно собирать хайтековские усилки. Только у меня негде точить рукоятки и радиаторы, где только Женька их делал. Семёныч ему на заводе точил, вдруг вспомнил я, и это не была память предка. В его жизни Женька вообще утонул и никакой радиотехникой не занимался. Ну, у меня таких отчимов нет, тяжело вздохнул Сергей, а трудовик не хочет. Но я помогаю политехническому институту. Как Женька, помнишь? Ну, Громов смутился. Не так, как он, конечно. Женька, голова. Недаром его в интернат забрали. Да мне хватает той техники, что у меня стоит. Тебе, кстати, не нужны? Может, пусть у тебя похоронится, там ведь и вертушка, и нота с усилками и колонками. Еще жековские колонки, самые первые. И они, как по мне, самые лучшие. Подвис я. Отказываться от такого глупо, тем более, что у меня и не. Громов сразу скривился, как от зубной боли, и с тоской посмотрел на мой аккорд. Ну, да, и это не пионер, и не акой. Вот и бери. Тут Гретка мне захаживать начал и торгует у меня эту технику. Задолбал уже, не понимает, что я чужое не продаю. Вот и забери, чтобы он не приставал. Вы ведь с Джоном даже большие друзья были. Даже не понимаю, как он тебя без музыки оставил. Думаю, всему причиной мой отец. Он, наверное, Женьке и сказал, чтобы я сам себе спаял усилители. А ноту купить не проблема. Не проблема, да. Только усилков в продаже нормальных нет. Все шумят, как рой пчел. Замучился пацанам переделывать. Понакупаю всякого говна, типа твоего аккорда потом приходит. Вылечи. А как его вылечить, если у него даже мощность никакая? И транзисторы шумят, и электролиты надо менять. Проще другие усилители внутрь вставить. Так конки, одно название. Тьфу. Громов сделал вид, что сплюнул. Как ты умудрился-то головой в парту попасть? Да, летел, вроде спиной, а Макина решила парту сдвинуть и сдвинула. Это мне Ирка-сестренка рассказала. Я-то сам не видел. Вот я в угол виском и впендюрился. Хотел посмотреть, куда лечу. Вот и посмотрел. Да, не делай добра, не будет зла, глубокомысленно произнес Сергей. Я тебе и пленки жековские отдам. У меня такие же. Зачем мне дубли? Там и его записи есть. Мы их, кстати, на вечерах играем. Я же вместо него в нашем ансамбле играю. Помнишь? Не помню, Сережа. Тут помню, тут не помню. Ромашка. А-а, ну, да, Ромашка. И он захихикал шутки. Спроси его про гитару, напомнил мне предок. Да, Сережа, а гитары Женькиной не осталось? Случайно? Не е-е. Гитару он с собой забрал. Аппарат остался. Я его сейчас юзаю. Сам себе гитару сделал, по Женькиной схеме. Ничего себе получилось. А ты играешь? Сергей удивился. Да не е-е. Так, Женька показывал аккорды. Мне для тренировки моторики. Ха, для моторики я тебе дам свою первую. Она хоть и затертая до дыр, но играет. И струны мягкие. У меня сейчас новая, концертная. Стой уже на сцену стыдно, а играть нужно на одном инструменте. Забирай. Могу и подсказать, если хочешь. И кстати, как у тебя с уроками? Запустил же. Как заканчивать класс будешь? Может, помощь? Это было бы хорошо. Не хочу на второй год оставаться. За полугодие оценки выставили по имеющимся. У меня там их было до хрена и больше. Учителя, как знали, меня и по математике, и по... Да по всем предметам. Короче, драли, как Сидорову козу. А бы летом куда нацелился поступать? В политех? А куда еще? У нас других вузов то и нет нормальных. Кому что? В Москву езжай. Кому я там нужен? Мама говорит, где родился, там и пригодился. Правильно говорит, отучись и возвращайся. Да не е-е, я море люблю. Будешь, хе-хе, рассчитывать ориентацию ракет в подводном пространстве, хм. А ты откуда владеешь специфической терминологией? Ты, вроде далек от этих тем. Тебя ничего кроме спорта и книжек и не интересовало. Там где-то и вычитал. А-а, ладно, я тогда в школе узнаю, что там и как. С классной вашей поговорю. Кто у вас, Рогиня, а ты хоть готов усваивать? И, не вредно тебе, наоборот, мне нейроны тренировать надо. Вот же жизнь, млять, то тело тренировал, а теперь мозг. Худой ты, Мишка, писец, худее меня, ничего. Зато, ко мне такая студентка-практикантка ходит. Она меня в больнице вела и решила дальше меня наблюдать. Я у них своего рода феномен, хе-хе. А не мудозвон, ты не перепутал? Сергей вспомнил известный нам обоим анекдот. Я улыбнулся. И это тоже. Она как раз на этой области специализируется. Иди ты. И сколько ей? Ты говоришь, студентка-практикантка? Студентка-практикантка входила в класс несмело. Урок вела, краснея, как будто в первый раз, и почерком несмелым оценки выводила, ведь перед ней был первый ее 10-й класс, пропел я. Громов поморщился. Так вот для чего тебе гитара, ухмыльнулся он, только ты не пой пока, у тебя серьезные проблемы, со связками, их тренировать надо, вот я и хочу, под гитару будет удобнее, согласен, я тебе тогда и камертон подарю, а аппаратуру я сейчас перетащу, не все сразу, Сережа, там колонки неподъемные были, помнится, их можно и завтра, хорошо, тогда я только мафон приволоку, он тоже тяжелый, зараза, и пленки, их там дохренища, лады, я был доволен неожиданно, как сыр лисице, свалившемуся магнитофону, да еще и с усилителем и записями, а записи у Женьки были классные, он через заведующую радиомагазина их писал прямо с дисков, он в интернат уехал в 74-м, а записывал он самые свежие концерты, были у него, конечно, и Битлы, и Роллинги, и Deep Purple, и Led Zeppelin, вспомнив, какая фонотека была у Джона, я сразу пожалел, что переложил транспортировку акустических колонок на завтра. Слушать музыку через мои аккордовские колонки было можно, но предок категорически протестовал, а я относился к проблеме индифферентно. Не вырос, видимо, я еще. Однако мне и моему второму разуму повезло. Громов встретил, или зашел к Витрюку с Тихоновым и они принесли все, кроме вертушки. Да она мне пока не очень-то была и нужна. Фирменных дисков у меня все равно не было. Оточить иглу нашим винилом я бы не рискнул. Однако, Громов обрадовал меня еще и тем, что завтра он принесет вертушку и 5 дисков. Это тот течниц SL-1200? Спросил Андрюха Тихонов. Классная вертушка. А что за диски? Я что-то у тебя их не видел. А я их и не доставал. Не мое. Чего их запиливать? Джон меня, можно сказать, своей грудью вскормил, а я его диски пилить буду. Я помню, как он трепетно к ним относился. А Мишке, что, можно? Мишке можно. Джон, когда уезжал, сказал, что как только Мишка созреет до серьезной музыки, так пласты ему и отдать. Просто еще год назад они ему были не нужны. Так что там за диски-то? Снова спросил Тихонов. А я и не смотрел, пожал плечами Серега Громов. Ни хрена ты, стойк, я бы точно не выдержал, покрутил головой Сашка Витрюк. Может, давай сейчас принесем. Да заодно послушаем, у Джона ложовых концертов точно быть не могло, ну, давай принесем, снова пожал плечами Громов, я тебе удивляюсь, покрутил головой Тихонов и они ушли, но вскоре вернули 7 коробкой, в которой лежал проигрыватель дисков, коробкой с пластинками и коробкой с усилителем, все 3 коробки были проклеены прозрачной клейкой лентой, к которой Громов даже не прикоснулся, охренеть, подумал я, вот это характер. Первой поставили пластинку The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd. Я даже не прикасался ко всей этой, вдруг свалившейся на меня, радости. Мальчишки все расставили, разнесли колонки. Колонки были настолько офигительные, что для меня они была самая ценная ценность. И эти колонки сделал 12-летний пацан, все своими руками. Даже диффузоры клеил сам из Лавсана, который выпросили у моей мамы. До меня вдруг только сейчас дошло, что это просто невероятное событие, как и то, что он ремонтировал настоящую японскую бракованную, мать ее, радиотехнику. Конечно, его спрятали так, что хрен когда мы его теперь увидим, и мать его спрятали, и отчима. Не живет теперь в их квартире никто. Как только зазвучала композиция «Спиактоми-1», меня словно накрыло видео рядом, виденным мной на концерте группы. Конечно же это была память моего второго «я», но я ощущал ее, как свою собственную. Пирамида медленно вращалась и от нее во все стороны били лучи радуги. Потом из груди девушки вылетела звезда и развернулась в цветущий фантастический сад и все вдруг смыла волна, превратившаяся в бегущих зайцев и в планетную систему. Откуда-то я знал, что эта композиция включает в себя фрагменты основных музыкальных тем и звуковых эффектов альбома. Но я не думал об этом. Я растворился в музыкальных и визуальных эффектах. «Вот тебя накрыло», услышал я предка, когда пришло время менять прослушиваемую сторону. «Вот облом», — проговорил я. «Это ты где-то на концерте был?» «Не был я на концерте Pink Floyd. Это тебя просто накрыло. Это глюки, Миша. Тебе можно в аниматор идти. Это же надо, что ты там насочинял». «То есть насочинял?» — удивился я. «Да, то и есть. Это тобой выдуманные образы. представляю, каких видений ты на Жана Мишеля Жарена сочиняешь. Кхе-кхе, когда он напишет свой Аксыгне, пока его эксперименты слух меломана не радуют. Отстань, не мешай, вот эта музыка. Я снова погрузился в волшебные звуки 2 Pink Floyd. Раньше я ничего не слышал из этой группы, теперь я в нее просто влюбился. Мое осоловевшее лицо оценили и ребята, немного поиздевавшись надо мной, но не сильно. Витрюк не сильно бредил музыкой. Он был футболистом и больше времени уделял спорту, чем музыке, поэтому он успел поставить на кухне электрочайник и вскипятить его. А потому мы наполнили себе кружки и продолжили слушать диски. Следующим выбрали пластинку группы Deep Purple, Machine Head 3. Этот концерт я слышал, и он у меня даже был записан на пленку, но в моноверсии. Стереоконцерт звучал просто отпадно, особенно через жековские колонки. Мысленно я пищал от радости. Потом мы послушали ретро-сеспиедва и Пола Маккартни, а потом пришла мама и, хотя мама и пыталась задержать их, обещая напечь блины, ребята ретировались. Что это у тебя за шум такой, и что это за магнитофон, клонки, проигрыватель какой, не русский, что ли? Это Женька Дрихлов, оказывается, мне оставил, когда уезжал в свой интернат. Просто я тогда был еще маленький. А, ну да, твой папа что-то говорил такое, и Семеныч ему много чего передал, когда уезжал. Надо же, Техникс, это же Япония, кажется. Я в журнале радио видела такой. Ладно, как себя чувствуешь? Голова не болит? Сегодня еще не болела. Ходил, зарядку делал, и ходил, и делал, и пресс скачал, и спину, и руки, и приседал. Не врешь, вот тебе крест, перекрестился я. Смотри, привыкнешь креститься, напугаешь своего комсорга. Громов Сережка обещал подтянуть меня по главным предметам. Да, это хорошо, а то я уже репетитора хотела нанять. А ты готов заниматься? Готов, да и профессор требовал. Любочка не приходила, она же вчера была, значит завтра будет. А-а, хорошая девочка, так бы и отдала бы тебя ей в мужья, если бы она не была такая старая, такая умничка. И приготовит, и с тобой позанимается. Ха-ха, подумал я, знала бы ты, чем мы тут занимаемся, но тоже очень полезными нагрузками, и на психику, и на физику, и на химию. Главное, что буквально все, Любочка записывала себе в журнал наблюдений. Научный подход, ха-ха, но уже с моего, на то, согласия. А что, мне для науки ничего не жалко, особенно с такой симпатяшкой, как только ей со мной не стрёмно. Я ведь сейчас, прямо скажем, не Ален Делон, строен, ха-ха, как высохший кипарис. Хотя, это мне просто помнится, какой я был атлет 73 килограммов мышечной массы. Теперь я весил 65, месяц назад, 61. Ну, был я дрыщом, но ведь набрал вес, и ни одной жиринки. Я ведь и раньше за 65 выступал, так что, нормально я выглядел. Натуральный блондин с голубыми глазами и не урод. Спасибо маме с папой. 1-HTTPS-RUTU-BERU-VIDIA-B500-28-874-4BF-05-FEP-7-404-BS-40-500-3-8-UTM-SAURCE-IMBET-UTM-MEDIUM-REFERAL-UTM-SAM-PAIGNULAVA-UTM-SANTEN-B500-28-FEP-7-404-BS-40-500-3-8-UTM-TERM-ESTATIC-NET-2F Два Pink Floyd, Money, https://rutuberu-vidia-2.370.76b0.54f30.7d3e-84.164e-9. 3 Deep Purple, Хик Хвай Стар, https://rutuberu-vidia-c8.950.699.23c6c290.9a23c6c290.9a23d0b5f rpl w d. Глава 14. «А ко мне Люба Шабанова приезжала, про тебя спрашивала», — сказала Ирка. «Как узнала, что ты в больнице лежал, так расплакалась. Говорит, что думала, что ты ее бросил. Ты, у вас с ней, что, уже все по-серьезному? Ты же, вроде, говорил, что с какой-то девочкой из 33-й школы встречаешься и у вас с ней все по-серьезному». Я вздохнул. «Да, прикололся я тогда, над Людкой Фроловой. Ну и ты попала под раздачу, извини уж, хе-хе». Слишком она тогда губы копылила, Людка это, а Люба, жаль, у нее телефона нет, так бы позвонил. Телефон у них есть, у них же коммуналка на трех хозяев, там общий телефон в коридоре. Не знал, сколько лет дружим, она ни разу мне его не давала, так общий же. Она стеснялась, наверное, ты же знаешь, какая она, так у вас по-серьезному, достала. По-серьезному, по-серьезному, о чем ты говоришь, Ира, какой там серьез, хотя... Конечно, я весь восьмой класс сходил к ней настойчиво, надоел наверное, что-то сейчас вспомню и стыдно становится, у них же одна комната с мамой, а я приходил в гости, а она меня на улицу, вот мы с ней нагулялись и в дождь, и в метель, ну не знаю она такая серьезная была, когда от меня уходила, это еще в начале марта было, наверное, думала к тебе на день рождения приди, как в том году, а тут узнала, что ты... Как овощ в рыбаков лежишь, сама ты овощ, ты, что, так ей и сказала, что я овощ, чё я дура, что ли, да ты уже и не овощем тогда был, уже и шевелился, и даже ходить пытался, мы же приходили с мамой, помнишь, помню, и всё, больше не приходила, только один раз, ага, это Ира, а ты не могла бы, не поеду, резко оборвала она меня, что я вам, сводница, дура ты, а не сводница. И брату раненому помощь не хочешь, а еще сестра называется. Просто, она может не знать, что я уже выписался. А ты записку от меня ей передашь и все. Письмо напиши ей по почте отправь. Не поеду, надула Сирка. Да и фиг с тобой, вали, тогда отсюда. И апельсины свои забирай. Не нужны мне ваши подачки. В элементарной просьбе брату старшему отказываешь. Вали давай. Ирка посидела некоторое время набычившись, а потом подняла на меня глаза полные слез. «Прости, братик, я точно, дура, я просто вспомнила, как ты меня гонял в восьмом классе к ней, ага, эти слова я от тетки и услышал, когда она моей матери выговаривала, что она ему, сводница, что ли, дура она у тебя, детям по 14 лет, первая дружба, а она с пошлостью, какая есть, вскинула Сирка, твоя не лучше, моя хоть умнее, больше молчит, а твоя, как из пулемета, хрен остановишь». И никого не слушает. «Давай не будем?» – спросила Ирка. «Мы из-за них постоянно ругаемся. Они грызутся всю жизнь и мы с тобой. Противно. Согласен, сестренка. Вот и хорошо, братишка. Сходишь?» «Схожу. Пиши записку. Я быстро и коротко. До шкандыбов до письменного стола, я вырвал тетрадный лист и написал. Любаша, привет. С Ирой посылаю тебе записку. Я жив и почти здоров». Слово «почти» мне не понравилось и я начал заново на другом листе. «Любаша, привет, с Ирой посылаю тебе записку, я жив и совсем здоров, сейчас восстанавливаюсь дома, хотел бы тебя увидеть, но врачи не дозволяют далекие путешествия, не хочу их расстраивать, если бы ты приехала, был бы рад встрече, погуляли бы рядом с домом, Миша, я знал, что она поступила в энерготехникум и ей тут идти-то два шага всего, она потому и к Ирке зашла». Что рядом была, а не ехала специально из центра, где теперь жила, к Любе, как оказалось, при встрече со Светой, я особых чувств не питал, но не питал их сейчас и к Свете, стерлись мои к ней чувства, остались лишь те, что были у моего внутреннего голоса, а это, между прочим, очень давняя для него история, и чувства у моего второго голоса к Свете Чарусовой остались больше печальные, чем страстные, тем более, что он потом ее разлюбил, да. Тот еще хлыщ мне достался в предки. Вот я и не хотел повторять его подлости. Хотел до конца прояснить отношения с Любой и не идти в гости к Свете. Тем более, что она теперь во мне ничего не вызывала. Я помнил, что был влюблен и помнил весь ход событий, но оставался к ней холоден. Может быть, если бы увидел снова, во мне что-то и воспылало бы снова, но зачем, зачем мучить девчонку? Пока она еще ко мне совершенно холодна, вот пусть такое и остается, а вот с Любой надо что-то решать, я ведь уже не только с ее мамой знаком, но и с бабушкой, хотя, почему-то у меня даже малейшего позыва не было ее поцеловать, хотя, на центральной площади в конце того года перед моим падением, что-то проскочило между нами, шел первый снег и мы пешком дошли от Дельзаводской до центра, а тут была установлена деревянная горка, покрытая льдом. Мы пару раз скатились по ней на какой-то фанерке. Нам было весело и как-то тревожно. Я чувствовал эту томящую тревогу до того вечера, когда встретил Светлану. Потом это томление перешло на новый образ. Правы те, кто говорит, что ковать железо надо пока оно горячо, подумал я. Тут другой случай, Миша. У тебя проснулись гормоны, только лишь гормоны. «Много ты знаешь», — буркнул я и нахмурился. «Я не просто знаю, я их чувствую в тебе, гормоны. Сейчас ты с практиканткой немного, успокоил их, а потому разом остыл и к той, хотя, согласен, ты ведь их обеих ощущаешь по моей памяти. Твой случай особый, да, вот его бы медикусом исследовать. Но не вздумай кому-нибудь хоть словом обмолвиться о внутреннем голосе. Упеку утес, батенька. Сам ты, батенька, не спорюс, батенька и есть. Так, что не спорьте со мной, внучок. Как порой хочется тебя отключить, мой голос родной. Да, ладно, я всегда замолкаю по просьбе трудящихся. Внутренний голос смолк, а я задумался. Кома меня сильно изменила. Я стал будто бы взрослее. Замена памяти, видимо, не прошла даром. С моей старой памятью было совсем плохо. Те фрагменты, которые остались после комы, не годились никуда, а тем более для полноценной человеческой жизни. Я и вправду какое-то время был овощем. Был овощем и овощем остался бы, если бы не то, что подселилось ко мне накануне. И вовремя так подселилось. Словно кто-то знал, что со мной случится. Но странно, кто этот кто-то? Ведь тот разум, что ко мне подселился, не переживал падений головой на угол стола. Тогда кто? Совпадение? Странное совпадение. Когда разум почившего в бозе меня из одного мира, переносится в мое тело, но в другой мир и фактически в свое детство. И явно в другой. В мир, где Женька Дрихлов жив. Тот Женька Дрихлов, который перевернул не только мою жизнь, жизнь нашей школы, но, похоже, продолжает переворачивать его сам мир дальше, где-то в ином месте, где-то в очень укромном месте. А у меня тут тогда какая роль в этом мире, если по мою душу аж второго меня выписали из другого мира, с запасной памятью, и не только памятью прошлого, но и будущего. Хотя я, какое-то будущее невнятное, уже и со Светой не случилось. Тут в дверь позвонили, я открыл, на пороге стояла Света, ёп электрическая сила, подумал я, разглядывая серые глаза, глядящие на меня из-под густых бровей. Не выщипывают девчонки брови сейчас, подумал я и поправил себя. Не только лишь все. «Привет», — сказала она спокойно. «Говорят, ты выздоровел». «Кто говорит?» — спросил я, обалдевая. «Все говорят. Думаешь, только в вашей школе знают, что ты учительницу спас, когда она споткнулась и падала головой прямо на парту. Во всех школах говорят, а у меня в вашей школе несколько подружек, которые со мной учились, когда еще ваша школа строилась. Ты ведь тоже учился в четвертом классе в нашей школе? Фига себе, какая оперативная работа проведена», — заметил предок. «Затихни пока», — попросил я его и сказал. «Учился, ага. Окунева, что в вашем четвертом З училась, в моем доме живет. Я все про тебя разузнала. Что она могла про меня рассказать, та Окунева? Ну-у-у, что ты хорошо учился и хорошо рисуешь, что ты за ней ходил, а она тебя отшила. Да за кем я только не ходил», — хмыкнул я. «Я с детского садика любвеобильный. Хм, и тебе не стыдно это мне говорить?» «Не понял, чего здесь можно стыдиться? Ты знаешь, все знают. Так и как мне прикажешь скрывать свое положительное качество? Ведь я же не злобный, а любвеобильный. Я, например, девочек за косы не дергал и портфелем по головам не бил, а наоборот, всегда защищал и часто получал от пацанов. И не только пис. В смысле, не только меня били, короче, но и обзывали разными словами. Какими, например? Например, девчачий рыцарь, например. Или просто рыцарь. Правда, что ли?» Удивилась Светлана. «Я недавно прочитала книжку про рыцаря Айвенга. Мне понравилось. Ну вот, зато девочка одна еще в третьем классе назвала меня Мазандаранский тигр. Фильм такой был индийский про воина. Его так называли, потому что он тигра задушил. Я помню, мы ходили с мамой. Так давно это было. А чего мы стоим в прихожей? Снимай пальто и сапоги». Сапоги у нее были настоящие, женские сапоги-чулки, на небольшом каблучке и блестящие, как кожа негра. Я вспомнил, что ее отец работал помощником капитана по политической части, а проще, помполитом, на каком-то рыбацком судне типа плавзавод. Может себе позволить купить единственной дочечке дорогую вещицу из валютного магазина, подумал я, наблюдая, как девочка умело стягивает с ног искусственную кожу. Хе-хе, царевна-лягушка, хихикнул мысленно я. Никаких прежних чувств у меня к этой девочке не вспыхнуло, и я был несказанно этому рад. Почему-то, странно, ведь девочка и сейчас в дневном свете была очень хороша собой. На ней была красная вязаная кофта с угловым вырезом. Под кофтой виднелась белая блуза с ажурным воротником. Из-под кофты шла шерстяная гофрированная юбка черного цвета. На ногах имелись черные рейтузы. Под рейтузами, скорее всего, нейлоновые колготки. Ну, не носки же нейлоновые торчали из-под рейтуз. Я представил ее в одних колготках. Ох, у нас жарко, кхе-кхе, на всякий случай предупредил я, переведя взгляд на ее кофту. Я ненадолго, сказала Светлана. Комсомольское поручение? Спросил и хохотнул я. Нет, самой стало интересно познакомиться ближе. Ты же обещал прийти, и не пришел. А девчонки про тебя только и талдычат. Шелест то, шелест все. Говорили, ты самбо занимаешься? Да, какое мне теперь самбо? Усмехнулся я. Чуть инвалидом не сделался. Сейчас освобождение от физкультуры обеспечено. Ну, да, у нас соседка-медик в детской поликлинике работает. Сказала, что после 2 месяцев комы дураками люди становятся. А ты, вроде, нормальный. Или не очень? Да, фиг знает, пожал плечами я. Мы прошли в зал, куда меня пересели родители, так как они взяли на прокат массажную кровать, на которой мне делали массаж, приходящие вечером врачи. Это договорился профессор, в рамках разработанной им программы реабилитации, в которой было место и Любочкиной методе. «Ух ты, это тебе массаж делают?» – спросила девушка, показывая на лежащую на полу сложенную кровать, которую я использовал как тренажер для пресса. Профессор прописал, так я быстрее реабилитируюсь по его мнению. Ух ты, какой у тебя проигрыватель, а пластинки какие есть? Ух ты, это пласты, да, настоящие, американские, не совсем, в основном, английские. В США рок-музыки пока нет, а можно посмотреть? Да, смотри, пожалуйста. Я достал пластинки с полки стенки и положил их на журнальный столик. Чай с медом будешь? Посмотрю сначала. Давай, я на диван их положу. Ты сиди, смотри, а я пока чай приготовлю. Светлана посмотрела на меня с интересом и пожала плечами. Может поставить пока что-нибудь? У меня на пленках еще есть. Поставь. Я включил то, что стояло у меня на ноте, запись с новогоднего вечера 73-го года. То, что исполнял Женькин вокально-инструментальный ансамбль с Женькой во главе. А, эти песни я знаю. У нас их на этом новогоднем вечере играли мальчишки. Говорят, и в том году играли, но я тогда не ходила. Поменять? Не-не. Пусть играют. Хорошие песни. И исполнены лучше. Это, что за ансамбль? Не знаешь? Это наши ребята из школы играли 3 года назад. Мой друг эти песни сочинил. Ничего себе у тебя друг. Ух ты, как нарисовано. Ты только сами пластинки не доставай. Ага. Пока Светлана рассматривала конверты пластинок, я прошел на кухню, включил чайник и, ожидая, уткнулся лбом в стекло. Что-то меня вдруг ударило в жар после видения гостей в одних тонких колготках. Уткнулся в холодное стекло, посмотрел на хоккейную коробку, где гоняли шайбу наши пацаны, и увидел на площадке у верхнего дома Любу. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее. Некоторое время мы не шевелились, а потом я, отлипнув от окна, позвал ее рукой. Но она, словно испуганная лань, шагнула в сторону, почти побежала по лесенке наверх и исчезла за углом дома номер 11. «Вот это номер», — сказал я сам себе. «А если бы она пришла, интересная была бы сцена. Хе-хе, вот тебе и хе-хе, любвеобильный ты наш», — сказал внутренний голос. «Тут бы такое было. Ой, да что там было бы», — скривился я. «Подумаешь, зашла девочка к мальчику в гости. Проведать. Из соседней школы. Проведать. К мальчику. Ты себя давно в зеркале видел? Да по 20 раз на дню смотрюсь, когда занимаюсь медитацией. А ты посмотри внимательнее. Что там смотреть-то? Кожа да кости? Да, а пощупай свой живот». Я пощупал. Ну да, кожа, под ней зачатки мышц. Как бы я ходил и двигался без них. Ты иди на себя посмотри в зеркало. Да ну тебя. Я взял чайник с чашками и пошел в зал. По пути мне попалось зеркало, висевшее в прихожей прямо напротив кухонной двери. Что тут смотреть? Кожа да кости. Ты привык это видеть и не видишь, что под кожей не кости, а мышцы без грамма жира. И ты теперь строен не как сухой кипарис, а как вполне себе привлекательный. Ты обратил внимание на оценивающий взгляд Светланы. Хм, вполне естественный интерес к бывшему коматознику. Все, отстань. Я сервировал стол, накрыв его салфетками, сделанных из тонких бамбуковых палочек, связанных нитью, установив на них чайник, чашки, заварник и розетки с домашним медом, которым нас снабжала сестра отца тетя Маруся, и чайные ложечки. Сервируя столик, обратил внимание на взгляды, бросаемые на меня Светланой, а у меня не выходило из головы Люба. «Ну, ты, точно, дамский угодник», — хмыкнул внутренний голос. «Сам такой был», — отрубил я. «Это простое гостеприимство. Эту можно поставить?» — спросила гостья. «Песни хорошие, но я их уже слушала, и идут они одна за другой, как на новогоднем вечере. Наши, точно свой репертуар отсюда слямзили. Снежинки, белые розы». Она держала пластинку Пола Маккартни и группы Wings Band on the Run. «Это они сбегают из тюрьмы, наверное». Достал из конверта диск, установил в проигрыватель, нажатием кнопки переключил усилитель на другой вход. Здесь в зале колонки были разнесены на хорошую дистанцию и правильно установлены, с фокусом на журнальном столике, для стереоэффекта, а он в это время был в моде. С ним продолжали экспериментировать многие группы, например, разнося две басовые партии, как в той же «Королеве Хайвея» у Дипов. Ну и для меня 15-летнего, несмотря на весь мой прошлый опыт из будущего, все это нравилось. Я совсем не чувствовал себя пресыщенным музыкой. С того времени, когда Громов перенес Женькино сокровище ко мне, я слушал музыку постоянно. Благо, что у Женьки был целый ящик 500-метровых бобин. На каждую вмещалось по два полноценных диска, а бобин было 24 штуки. Вот я и слушал их с утра и до прихода родителей. «Сюда садись», — сказал я Светлане, показывая на ближние к балконной двери кресла. «У нас кроме северного балкона, в зале был южный, или парадный, как назвал его папа, балкон с видом на море, на Японское море. Почему я заговорил про балкон? Да потому, что Светлана, прежде чем сесть в кресло, подошла сначала к балконной двери. Море синело буквально в 200 метрах от дома. На сине-серой, мерцающей на солнце глади моря на якорях стояли военные корабли и гражданские суда. Это был один из внешних рейдов порта Владивосток. Солнце светило прямо над заливом, и картина за окном смотрелась именно, как картина. Мне всегда нравилось смотреть на море, смотреть и владеть им. Вот, наступит лето, и можно будет в нем плавать, нырять, загорать на его берегу, на песке и камнях. Поэтому это было мое море. Мое, потому, что я мог им владеть, как и своим телом. Я был крепок и бодр. «Красиво тут», — сказала Светлана, взглянув мне в глаза и, вероятно, что-то увидев в них, сразу отвела свои. «Летом хорошо», — сказал я, незаметно промокнув слезы. «С купалки в плавках можно домой идти, если бабок во дворе нет. Но чаще, все-таки, треники приходится надевать. Но тут перед окнами почти все начинают одеваться. Прямо на дороге. Пока идешь с моря, подсохнешь. Особенно если с водопада. Путь не близкий». «Да, хорошо тебе. К морю совсем близко. Нам далеко ходить. А представь, кто на Баляево один живет. Мы как-то в детстве ходили сюда с Патриски 2. Так до сих пор помню этот поход, хоть и было лет 6. Комната была южная и очень светлой, и от солнца, и от пола, выкрашенного желтой краской, и от желто-оранжевого паласа. «Давай я тебе лучше вот эту пластинку поставлю с призмой», — спросил я. «The Dark Side of the Moon. Обратная сторона Луны. Почему ее? Она музыкальнее, и тебе она скорее понравится, чем банда в рывке». «В побеге? Не думаю. Они, видишь, только собираются рвануться в побег, наверное. Ну, ставь, гостья из прошлого, как назвал ее предок, села в кресло». Пластинка закружилась. Звукосниматель мягко коснулся иглой звуковой дорожки. Полились знакомые звуки, накатились образы, но я отогнал их, отказываясь впадать в транс. Я поставил с левой стороны кресла гостьи табуретку, накрытую салфеткой, на которую поставил розетку с медом. Столик стоял не очень удобно для чая с медом, хотя я так и справлялся и с чашкой, и с медом, который был достаточно жидким, чтобы не применять вторую руку. А вот для кофе он стоял отлично, под одну руку. В последнее время я подсел на молотый, в магазинах его в зернах было полно, он продавался на развес, а у нас имелась маленькая японская электрокофемолка. «Ну как?» – спросил я, меняя сторону пластинки. «Хорошая музыка. Я все папу прошу, чтобы магнитофон купить, а он все морщится, потому, что знает, что ты станешь слушать западную пропаганду, слушать и любоваться на красивые рисунки. Есть такая присказка: сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Это касается и слушающих западную музыку. Папа так и говорит», — потупила глаза в чайную чашку Светлана, но потом встрепенулась и спросила, показывая на пластинку Сузи Куатро: «А это хороший диск, и, знаешь, он во многом прав. А диск хороший, Сьюзи, кстати, на тебя похоже». Тут я применил форму, предложенную мне моим вторым голосом. Я долго крутил в голове эту фразу, прежде чем ее сказать. Светлана действительно была похожа на Сьюзи, но я сказал, что Сьюзи похожа на Светлану, и это девочке понравилось. Она запунцовила. 1. Улица имени Баляева. 2. Улица имени Патриса Лумумбы. Глава 15. «А поставь ее?» – спросила Светлана тихо-тихо. «Это тяжелый рок», – предупредил я ее. «Будет шумно». Это был первый полнометражный диск Сьюзи Кватро, и он был, безусловно, удачным. 1. «У нее волосы короче», – задумчиво произнесла Светлана, когда я переворачивал диск. То, что надо переворачивать диск, это меня раздражало. На пленке концерты слушать было удобнее, а на компьютере еще удобнее, сказал внутренний голос. Что такое компьютеры, я не понимал. Я смотрел на Светлану и вспоминал, как она покрасит волосы в русый цвет, сделает из длинных каре, как у Сьюзи Кватро, чтобы хоть так попытаться удержать меня. А я уже буду влюблен в свою будущую жену, с которой мы проживем до конца своих дней. Не кажи гоп, покуда не перескочив, буркнуло мое второе я. Тут вона, как оно идет наперекосяк. Еще пара твоих нырков головой вперед в угол стола и никакого будущего вообще. И это, я тут подумал. Живи, как получается здесь и сейчас. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Во-во, человек использует предыдущий опыт, который, как нам известно, сын ошибок трудных. И без вашей любви с Светланой не будет вам счастья. А у нее оно было. Она с детства любила мотоциклы. И сейчас любит. И папа ей купит вместо магнитофона, который продадут, мотоцикл. И как ты предотвратишь то, что потом случится? Запретишь ей, станешь читать ей лекции о вреде езды на больших скоростях. Так она магнитофон продала, потому что мы расстались, напомнил я. Это было в моем мире, и у меня не было такой техники, как у тебя. Просто Женька у нас не был гением радиотехники и умер. Вот и был у меня тот иней, пока я не купил у Светланы ее «Маяк-203». Та еще история с тем маяком была. Вспоминать тошно.